Надо помнить, что в жизни и смерти волен один только Господь Вседержатель. И Он велит служить по церквам молебны о выздоровлении художника. Он говорит кардиналам, что Рафаэль не только нужен ему, но что он любит его как сына. Приходит ли в голову этому сластолюбцу с отвисшей губой и ненасытными желаниями, что он был одной из причин ранней гибели гения, которого заставлял непосильно работать, часто из-за своих причуд, и долбил, послав в подземелье Рима, славившийся своей злокачественной лихорадкой. Рафаэль болел ровно 7 дней. 6 апреля, в так называемую Великую Пятницу Поста, перед самой Пасхой, он скончался. Это был как раз день его рождения. Не только Ватикан, но и весь Рим принял эту весть с рыданиями. С погребением спешили. Болезнь считалась заразной, и потому хоронили его через 24 часа после смерти. Все, кто знал умершего художника, оплакивали его. Даже Себастьяно дель Пьомбо забыл свои враждебные чувства и помянул его добрым словом в письме к Микеланджело. «Я думаю, что вы уже слышали о смерти бедного, и, вероятно, это известие вас опечалило. Да отпустит Бог ему его прегрешение». Тело великого художника положили в зале его дома на пышном катафалке и окружили высокими восковыми свечами. С утра до ночи шли люди всех слоев общества поклониться его праху, и лохмотья нищего перемешались здесь с шелком, бархатом и парчою знати. Велика была скорбь друзей, велика была скорбь народа, ведь смерть унесла Рафаэля так рано, всего в 37 лет. На смерть его появилось множество стихотворений, среди которых были и сонеты знаменитого итальянского поэта Ариоста, были и сердечные стихи Кастильоне. Он горько оплакивал своего друга в этих стихах, говоря, что смерть сразила художника за то, что он хотел воскресить умерший город. Он же написал герцогине Мантуанской, послом которой был в Риме. Окончилась его первая жизнь. Его вторая жизнь в посмертной его славе. Эта жизнь будет продолжаться вечно в его произведениях и в том, что будут говорить ученые в его хвалу. Много слез было пролито учениками Рафаэля, которые составляли его семью, и бедняками, знавшими его доброту и отзывчивость. Вазари, первый давший жизнеописание итальянских художников и сам художник, будучи тогда 9-летним мальчиком, вспоминал, как отразилось на Риме смерть Рафаэля. Он говорит, что каждый, кому нужен был совет Рафаэля, всегда мог свободно обратиться к нему. Рафаэль бросал собственную работу, чтобы помочь в затруднении начинающему. С искренним чувством Вазари восклицает: «Лучше было бы и живописи умереть вместе с этим благородным мастером, ибо когда смежил он очи, и она стала почти слепой. Блажен тот, кто служил ему, работал под его началом, ибо всякий, подражая ему, с честью достигал искомой цели». Великий художник был похоронен, по его желанию, в прекрасном здании Древнего Рима, Пантеоне, в нише, куда ставили обыкновенно статуи святых. Над его могилой, по бокам, две колонны из порфира, а между ними друг Рафаэля, скульптор Лоренцетти, согласно завещанию художника, поставил статую Мадонны.